Упоминание о кончине Мусы, мир ему. Передаются слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал. В свое время ангел смерти, мир ему, был послан к Мусе, мир ему, но когда он явился к нему, Муса ударил его и выбил ему глаз. Муса, мир ему, не знал, что это ангел, поскольку тот явился к нему в образе человека и вошел без разрешения. Тогда ангел вернулся к своему Господу и сказал: «Ты послал меня к рабу, который не желает смерти». Аллах вернул ему глаз и велел: «Вернись и скажи ему, чтобы он положил руку на спину быку, ибо он проживет еще столько лет, сколько волосков накроет его рука». Когда ангел выполнил все, что ему было велено, Муса сказал: «О Господь мой, а что потом?» Он ответил: «Потом смерть». Муса сказал: «Тогда пусть это случится сейчас», и попросил Аллаха приблизить его к святой земле на расстояние броска камня. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «И если бы я был там, то обязательно показал бы вам его могилу, которая находится у дороги рядом с Красным холмом». Бухари номер 1339, Муслим номер 2372. Некоторые утверждают, что тем человеком, который вывел израильтян из пустыни и вошел с ними на святую землю, был Муса, мир ему. Однако это противоречит не только мнению людей Писания, но и мнению большинства мусульман, на правильность которого указывает то, что, избрав смерть, Муса сказал: «Господь мой, приблизь меня к святой земле на расстояние броска камня». Ведь если бы он вошел туда, то не просил бы об этом. На самом деле, когда во время скитаний по пустыне с израильтянами подошел назначенный Мусе, мир ему, срок, он пожелал приблизиться к земле, куда хотел переселиться и куда вел свой народ, однако приблизился только на расстояние броска камня. Из всех, кто с самого начала скитался с Мусой по пустыне, из нее вышли только двое: Юша, сын Нуна, и Калиб, сын Яфны, Халев, сын Иефонии, который был мужем Марьям, сестры Мусы и Харуна. Юша и Калиб были теми, кто побуждал израильтян войти на святую землю и сразиться с могучими людьми.